Во всяком случае, ты не кажешься болтуном. Луисита взглянул на него в недоумении, но быстро обрел свой апломб и сказал: «Сделаю все, что прикажете». «Значит, как это называется? Должен предупредить, что мы не прощаем тех, кто не справляется». «А почему я не справлюсь?» — очень серьезно спросил юноша. Билардо улыбнулся или просто шевельнул губами, чтобы сказать: «Ладно, если что для тебя будет, я дам знать». Дни шли своей чередой, но Луисита оставался спокоен. Наконец, на большой распродаже племенного скота появился Билардо и велел принести ему оранжада. Это было предлогом для разговора. «Мы решили тебя испытать», — сказал он. «Жду приказаний. Ружье у тебя имеется?» Луисита с трудом пролепетал: «Нет, надо купить». «Может, у него не хватит денег, но за этим дело не станет», и он ответил: «Хорошо». «Значит, как это называется? Возьмешь на себя старика. Тут, конечно, лучше держать ухо востро. Улавливаешь?» «Улавливаю». «У старика ружье имеется?» «У какого старика?» «Ценю осторожность, но учти, ты начинаешь меня утомлять. У Медины ружье имеется или нет?» «По-моему, да. В юные годы, как мне говорили, он любил охотиться». «Тогда тебе лучше хлопнуть его из того же ружья». «Как ты ладишь со стариком?» «Прекрасно. А что?» «Тем лучше, тем лучше. Значит, как это называется?» «Как ты его шлепнешь, меня не интересует. Только чтобы из ружья. Пусть знают, что это дело рук общества. Больше будут бояться. Но ружье возьмешь не свое, а Дона Леопольда, иначе догадаются, что это ты, и тебя сразу поймают. Понял?» Луисита хотел было спросить, правильно ли он понял, но сообразил, что лучше промолчать. Вот останется один, и тогда тщательно во всем разберется. «Конечно. Если на беду тебя поймают, жди нашей помощи. Только про нас не болтай, а то сам знаешь, что будет. Когда станет ясно, что тебя не поймают, за это пустяковое дело получишь, хоть ты только и начинаешь, свое вознаграждение. Да такое, что сразу разбогатеешь, смекай. А теперь дуй отсюда, а то еще меня с тобой увидят». В тот вечер у Луисита не нашлось времени подумать. День выдался до того утомительный, что за ужином у потухшего очага глаза его то и дело слипались, и ему даже приснились Билардо и Дон Леопольдо. Он знал, что должен делать, а потому не тревожился. Оставалось только найти лучший способ, и для этого завтра вечером он все хорошенько прикинет. Приняв решение, он со спокойным сердцем улегся спать на какой-то попоне. Следующий день принес новые заботы. А вечером, когда Луисита мыл в тазу руки, ноги и шею, мать велела ему всегда делать это перед ужином, его вызвал Дон Леопольдо. «Я еду в Эдину к Милису», — сообщил он, набивая сигарету с ловкостью, которая показалась Луисита бесподобной. «Мне нужен добровольный помощник, чтобы открывал 14 калиток между загонами по пути туда и обратно. Так что отправишься со мной». «Как прикажете. Поедем на машине. А знаешь, этот проходимец, который выдает себя за скупщика, заявился ко мне на таком же регби, как мой. Мне даже не по себе стало. Все думалось, а не у меня ли он украл. Лезь на заднее сиденье, передняя дверь плохо закрывается. А ты из-за этих калиток будешь скакать, как блоха на аркане». Луисита понял не все, но подумал. Нехорошее сравнение. «Убрать это отсюда!» Сиденье было завалено гаечными ключами и прочим инструментом. «Делай, что хочешь». Сперва он немного отодвинул инструменты, но поскольку те прыгали на ухабах, сложил их на пол. Было полнолуние. Луисита разглядывал Дона Леопольда. У того на затылке редели волосы, а шею бороздили линии, которые скорее бывают у человека на ладони. Дон Леопольдо хорошо платил.